Однако через неделю было большое пасхальное гуляние, и страхи Егора забылись. На ярмарочной площади, рядом с палатками да ларями, поставили качели, простые, пара столбов с перекладиной, к которой привязывали доски, перекидные, на двух столбах была прикреплена вращающаяся ось, от которой с краев по радиусам шли балки, а к балкам этим подвешивались кабинки. Ось вращалась, и кабинки поднимались высоко над землей. Сперва Егор и Катя катались на простых, потом на перекидных, о которых было сказано в объявлении, прибитом возле зазывалы продавца билетов для любителей сильных ощущений. «Ну-к, ребят, налетайте, мои билетики раскупайте!» — кричал зазывало. «Вам билетики на цигарки сгодятся, а у меня в машне рубли зашевелятся!» Как взлетели высоко Егор и Катя! До облаков и солнца ближе, чем до земли. И воздуху вольного вокруг столько, что лети в любую сторону. За реку, голубым кривым ножом блестевшую среди светло-зеленого поля, или еще далее, за темно-зеленый лес, тучи обложивший горизонт. Однако, повинуясь оси, прочно державшей кабину, опустились опять на горячую душную землю, в людскую тесноту. А на земле и Иван Иванович, Катин отец, да Лазарь Иванович, отец Егора, оба праздничные, краснолицые, спорят о чем-то меж собой, но полюбовно. Как увидел Лазарь Иванович Егора и Катю, прослезился. «Вот они, прилетели, — кричит, — птенчики наши!» Белая праздничная косоворотка была у ворота и на левом рукаве залита вином, и его уж приходилось вести, поскольку сам он не шел. Ноги плясали не в такт одна другой и не в такт песни, которую он пел. Время тяжкой подходит, стала турка воевать, англичане с ним вступились, не могут Россию взять. Песень пелась во множестве, да многие еще под гармонику. Вся роща была наполнена песнями и разнообразным звуком гармоник. Гуляющие группами располагались прямо на траве, вокруг бутылок и закусок. Кое-где на траве дымились и самовары. Вокруг медного пузатого самовара расположилась семья Ивана Ивановича, жена его Полина Карповна и старшая сестра Кати Марфа с женихом, да прочий народ. Пилось в лад, а пелось в разнобой. То начинали. «Как на домне сарафан чист пуговишной, сюды-туды сарафан, пригождаться везде стан!» То затягивали. «Родимая матушка, не женат хожу, ой, люль-люль-люль, не женат хожу!» «Папаня, спой-ка про кузнеца!» — попросила Катя. «Ах ты, любимец моя, Беляночка!» — отвечает выпивший Иван Иванович. — Погоди, кровушка моя, разодену тебя как барыню, как дочь купеческую, ибо имею замысел свою лавку в городе открыть. Свой железный товар сам продавать буду, а то и повезу, куда подали. На Колыму повезу. У меня там в селе Корытве свойственник живет, у приморских чукч меха меняет. Там, в крепости Анюйской, на Анюйской ярмарке тысячи загрести можно, миллионщиком стать. Вот вам, голубчики, и кузнец молодец, и запел. Идет кузнец из кузницы, шубенка на нем худенькая, одна половост рублей, другая его тысячу, а всей шубенки цены нет. Цена ей у царя в казне, в золотом ларце. «Поедешь со мной на Анюйскую ярмарку, женишок?» Повернулся Иван Иванович к Егору. «Что ж не поехать?» — радостно откликнулся Егор. «Я, Иван Иванович, куда угодно согласен». «Это как же без отцовского разрешения куда угодно?» — не выдержал Лазарь Иванович. Думал он промолчать. чтобы хитростью сына работника назад к своему хозяйству повернуть, к своему хутору, да не выдержал, обнаружил свое отцовское возмущение. — Кому ж ты, сын? Кто тебя вскормил, вспоил? Ах, щенок! И прилюдно сына Егора по шее, по шее. Как при ярмарке гулянье начинается, драки не редкость. То в одном конце разнимают, то в другом. Разборонили и здесь сына с отцом. А поскольку Лазарь Иванович от обиды все порывался буйствовать, то его связали и отнесли в сторону, под куст, что тоже не редкость. И в иных местах, под кустами, уж несколько буйных, связанными лежали, пока успокоится. Связали Лазаря Ивановича и далее веселиться продолжили. Выводил Иван Иванович под гармонику жениха Марфы Трифона. Идет кузнец из кузницы, несет кузнец три молота. А Катя и Марфа в два голоса подхватывали. Кузнец, кузнец, ты скуй мне венец, ты скуй мне венец из золота, из остаточков золотой перстень, из обрезочков булавочку. Мне в том венце венчатиса. Мне тем перстнем обручатиса, мне тою булавкую у брус протыкать. Марфину свадьбу играли на Рождество. Снегу навалило много, и мороз был крепок, скрипело все, визжало под полозьями, трещали деревья. Воздух был серебристый, и казалось, словно и воздух от дыхания поскрипывает. Катались на санях вокруг розовых, слепящих глаза ледяных гор, катались по улицам, собирались 20-30 саней, и так толпой неслись со смехом и звоном из села в село. Когда становилось слишком зябко, пили на морозе горячий сбитень из меда с корицей. Сбитеньщики кутали медные свои баклаги в полотно, чтоб дольше не остывало, кричали весело: «Вот сбитень! Вот горячий, кто сбить моего?» Все кушают его, и воины подьячий, лакей скороход, и весь честной народ. Честные господа, пожалуйте сюда. Свадьбу старшей дочери Иван Иванович справил шумно и богато. Когда ехали от жениха с иконой Божьей Матери, которой полагалось благословлять невесту, Егор правил лошадью. На полпути деревенские бабы по обычаю перевалили дорогу бревном, и жених дал народу выкуп 100 рублей. Когда подъехали к дому Ивана Ивановича, дружка жениха Родион, сын мельника, с хищно-веселыми ястребиными глазами заправского бабника и балагура, застучал в окно: «Свахоньки, сватушки, отоприть-ка, отворить-ка, женишка заморозили!» Вышли Иван Иванович с женой Полиной Карповной. Несмотря на мороз, Иван Иванович вышел без армяка, в новой пиджачной паре. На животе у него по-купечески болталась тяжелая червонного золота цепь от часов. Вышел и крестный с крестной, сельский староста Митрофан Тихонович с женой. У Ивана Ивановича для благословения жениха была икона Спасителя, а у крестного икона Николая Чудотворца. Заметив в толпе гостей отца, Егор забеспокоился, как бы не набедокурил по своему обычаю. Однако отец Лазарь Иванович был слезливо весел, обнял Егора: «С праздничком, сынок! Бог-то, Бог как помогает! Ты у меня красавец, тебе счастье иное, чем отцу, да твоим несчастным братьям и сестре твоей Варваре». Лазарь Иванович уж не раз заводил разговор о сестре и братьях, которые остались в бедности в бабьей стороне. И Егор не раз предлагал послать им деньги электрическим телеграфом, но отец возражал: «Знаю я это электричество, пропадут деньги. Если домой вернуться не хочешь, хоть бы навестил. Идти нам надобно в бабью сторону. Иван Иванович человек добрый, поймет родительские скорби». Так говорил уже не раз. И вот на свадьбе в разгар радости опять намекнул. решил действовать не скандалами и крикливыми разговорами, а намеками, капля за каплей. Вот и сейчас, намекнув, тотчас хитро на иное перешел. «Гляди, Марфушку, невесту под передний угол сажают, и младшая сестреночка, Катенька, ангелоподобная». Катя и верно была сегодня особенно красива, Егор глаз от нее не отводил. Глядел, как Катя, обойдя вокруг стола, надела по обычаю на Марфу клееную шапку из цветной бумаги, голубой и розовой. Затем с иными девушками, взяв сестру за руки и плечи, вывела из-за стола. Когда Марфу выводили, она тащила за собой салфетку. Если вся салфетка стащится, то сестра скоро выйдет замуж. Егор и Катя с разных концов глядели, как салфетка тащится, вот зацепится, вот порвется, но стащилась вся целиком. И тотчас же подбежала радостно Катя с подружками, принялись накалывать на подол сестренного венчального платья крестики. Поверх венчального платья одели на Марфу шубу теплую, шалью укутали, и повел ее отец на улицу к саням. А Марфа причитала и всхлипывала притворно. — Раздушенька, милый мой батюшка, не бери-ка ты за правую рученьку, не выводи меня на улицу, не сажайте на вороных коней, завезут меня вороны кони, завезут во чужие люди. Смеркалось, мелькали огни в метельной мгле. И пока выносили из дому невесты сундуки с приданым, доставили на сани, Катя протиснулась сквозь веселую толпу к Егору и, взяв его за руку, шепнула: «Ну, слава Богу, и у нас так будет, Егорушка, и у нас не хуже будет». Егор с ее слов уж знал, какое приданое за ней дадут. Катя с восторгом перечисляла: «Два пальта, осенние и летние, городского покрою, да жакеты, да подушки перьяные, да матрацы, набитые соломой, а в сундуках рубашек 3-4 полотняные, башмаки простые шагреневые, да простые кожаные споги для работы, да валенки, а платьев-то сколько, Егорушка, бумажные, сица, розовый, красный, бордовый, а еще кубовые, на случай, как до старости доживу, чтоб в старости носить, а денег 5000 серебром, — обещал папаня. «Откуда мне счастье такое? — думал Егор, глядя на свою богатую, красивую невесту. — За что мне счастье-то? Чем я Богу угодил, не пойму». После венчания обильно ели и пили. Иван Иванович, пытаясь сохранить торжественное выражение лица при распиравших его чувствах, говорил: «Кто на земле вступает в супружеский союз, значит, так было заранее предназначено в небесной книге, и существуют они отныне, подобно небесной паре». Расходились уже в зимней утренней тьме. Егор на правах жениха хотел проводить Катю из Трифонова дома, где была свадьба. Но вместо того должен был вести своего по обыкновению перепившего отца. Шли молча, лишь скрипели валенками по снегу, словно так переговаривались. Тяжелый, пьяный Лазарь Иванович все время теснил Егора то к забору, то к середине дороги. Уже перед самым флигельком рядом с кузницей, где они жили, Лазарь Иванович, видно, думавший о чем-то всю дорогу, сказал: «Не будь тем жизни. Примета такая есть. Во время венчания жених и невеста должны кланяться вместе, а они кланялись в разнобой». Егор, замученный свадебной суетой и своим счастьем, заснул сразу же, не раздевшись, лишь скинув полушубок. Потому вскочил и выбежал первым, почувствовав жары и дымные удушья. Горела кузница. Огонь уж подбирался к флигельку. Лазарь Иванович спал, как и лег, на спине, дико, с клёкотом, по пьяному храпя. Как ни теребил, ни дергал его Егор, Лазарь Иванович отвечал лишь новыми порциями дикого храпа. Пришлось Егору волочить спящего грузного отца из флигеля. Лишь на согреваемом жаром морозе, при звуках набата, Лазарь Иванович открыл глаза, поглядел на темно-вишневые обгоревшие стропила, на огонь с жадным треском пожирающие сухие бревенчатые стены, и пробормотал: «Я ж говорил, при венчании в разнобой кланялись». Несмотря на то, что загорелось после свадьбы, когда все в повалку спали, погасили быстро, и убыток оказался не так уж велик. Кузницу все равно каменную ставить надо, а флигелек я и без того собирался снести, — говорил Иван Иванович. Главное, кузнечный инструмент цел остался. Вот тебе и причина домой идти, — не скрывал радости Лазарь Иванович. Я по дому стосковался, да по детям моим, сестре и братьям твоим, Егор. А в кузнечном деле, я так понимаю, и у Ивана Ивановича перерыв. — Найдется временная и другая работа, — отвечал Егор. — Кирпич да тес возить. Люди здесь богато живут. Куда ж опять в бедность, в бабью сторону? Там деревни пустеют, все на фабрики бегут, или в отход, а мы туда. — Может, там и бедней, — говорит Лазарь Иванович. — Да наш-то край, отчина! А зажиточно жить и там можно, были б деньги. Мы ж заработали тут ничего, ты да я. Хутор купить можно дешево. — Дешево? — Да без толку, — говорит Егор. — Что за земля там? Болото да бесплодный песок. И на песке хозяйствовать можно, огородничать, капусту развести, и хмель хорошо растет. Что ж ты, сынок, все время здесь в услужении ошиваться хочешь, и девки у нас не хуже здешних? Нет, отец, я на Кате женюсь, люблю ее, а землю держать не хочу. Мне кузнечно-слесарное дело по душе. И не боишься, сынок, что Бог-то тебя накажет? Ты себе счастливую жизнь хочешь строить, а как ж брать твои меньшие? Как же сестра Варвара, которая из сил, видать, уж выбилась на паденной работе? По чужим дворам то полосы подпарит, то покосы расчистит. Ты на ярмарке в увеселительный балаган пошел, 70 копеек заплатил, а на те 70 копеек сколько сестра твоя должна спину гнуть? У нее и 2 копеек лишних не имеется, чтоб братьев твоих на карусели прокатить. И пронял этим Лазарь Иванович Егора. Тем более в кузнечном деле действительно был перерыв, пока погоревшую кузницу переоборудовали. — Мы можем сестру да братьев сюда взять, — говорит Егор. — Может, и так, — отвечает отец, думая про себя. — Главное, чтоб домой вернулся, а там ж придумаем, как быть. Иван Иванович простился с Егором как с сыном родным, а то, что идет он помочь сестре и братьям, одобрил. Божье — это дело. Возлюби ближнего, как самого себя. И в дополнение к заработанным деньгам еще и наградные дал. А как с Катей, Егор, прощался, не опишешь. Все не могли расстаться. Расстанутся, поцелуются и опять возвращаются в объятия друг дружки. Так по многу раз. Я не навсегда, Катя. Я только за сестрой да братьями схожу, которые и там в бедности пропадают. Ах, Егор, не надобно тебе от меня идти. Все повторяет Катя и плачет. Проводила она Егора на станцию, а обнялись в последний раз. И лишь здесь полностью осознал Егор ужас расставания. Померкло у него в глазах. И когда оторвал его отец Лазарь Иванович от Кати, так как поезд уж шипел да двинулся, и паровоз засвистал, то смотрел он во тьму, хоть вокруг был солнечный день. Так и ехал с чернотой в глазах, оглушенный. Когда уж через несколько дней плыли на пароме по озеру, два слепца, видно, брат и сестра, похожие лицом, пели ладно, душевно, Грустно сердечку, нудно бедному, ах, знобит его да невзгодушка, куда ни брошусь я, куда ни взгляну я, ах, везде тоска неусыпучая. И Егор дал им по рублю. Лазарю Ивановичу это шибко не понравилось. Ты что ж от деньгами-то швыряешься? Сестра твоя, Варвара, за 2 рубля-то как надрывается? А эти паразиты, может, и не слепые, еще проверить надобно. Я, отец, свои деньги дал. Свои. Я от тебя еще пока не выделил. Ты пока еще отца в подчинении. В Писании сказано «все сыновье отцово». Уж не раз уговаривал, упрашивал Лазарь Иванович сына заработанные деньги вместе сложить, как прежде делали, когда все, что не заработает, Егор отцу отдавал. Однако сейчас свои деньги Егор отдавать отцу отказался. Тем более отец в дороге пил, да пару раз крепко напивался. Не сумев уговорить, начал отец стыдить да угрожать, и Егор не выдержал, обругал отца в ответ. — Бес ты, отцеругатель, — говорит Лазарь Иванович. — Ну, погоди, бес, ох, святые угодники, что на белом свете делается? Такие стычки меж ними бывали чаще и чаще, чем ближе к дому своему, к бабьей стране приближались. А местность меж тем становилась все более знакомая, малонаселенная, угрюмая. Тот берег озера, откуда ехали на пароме, был обрамлен узкими кряжами, а за озером местность понизилась, превратилась в песчаную, бесплодную, болотистую впадину, поросшую лесом и кустарником. — Одно хорошо, — говорит Егор, — где болото, там и болотистая железная руда. — И верно. Сквозь болотистые растения то там, то здесь видны были небольшие, но многочисленные гнезда рыжевато-ржавой железной руды. — Прямо наверху, — говорит Егор, — только бери ее да перерабатывай на гвозди, косы, сошняки, лопаты. Может, и верно. Сюда Катю привезти, жениться, да здесь кузницу открыть. — Мал ты ж хозяином делаться! — отвечая сердито, Лазарь Иванович, — ты еще отца в подчинении. Я с тебя по закону деньги истребовать могу на покупку семейного хутора. — Не дам я тебе денег, — отвечает Егор. — Ты свои деньги пропиваешь, а я свои на кузницу коплю. Шли вечером мимо старых брошенных солеварен среди многочисленных канав, и вдруг Лазарь Иванович столкнул сына в одну из канав, да начал его душить, густо дыша в лицо луком и водкой. Однако не дался Егор, вывернулся, и в свою очередь начал отца душить, но не до смерти, а чтоб усмирить. Как захрипел отец, дернулся, разбросал в бессилии руки, Егор его отпустил. — Отныне знай свое место, — сказал Егор, глядя на жалко скорчившегося бледного отца, который руками растирал шею свою и хватал по рыбье округлым ртом воздух. — Теперь ты мне не отец. Ты змей адовый. А когда для пущей убедительности Егор отца 2 раза по шее, да раз по зубам, то Лазарь Иванович принял эту уж истину по-христиански. Только отозвался «Ох! Ух!» и заплакал.